Епафродит и Епафрас. У апостола Павла было много хороших и верных сотрудников в разных церквях. На этот раз обратим внимание на двух – Епафродита и Епафраса, близких по созвучию имен, но живших далеко один от другого. Епафродит в городе Филиппы в Европе, а Епафрас в городе Колоссы в Малой Азии, где теперь находится Турция. Оба эти сотрудника упоминаются в послании апостола Павла. В послании к филиппийцам так читаем. «Я пошел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти. Но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Филиппийцам 2:25-30. Имя Епафродит означает «вызывающий любовь», «милый», и, вероятно, он был воистину таким. Апостол Павел назвал его братом, сотрудником и сподвижником своим, братом во Христе, несмотря на то, что Павел был евреем, а Епафродит — греком, сотрудником, потому что он принимал деятельное участие в труде и служении апостола Павла, а сподвижником, потому что он пошел на подвиг, то есть такое геройское служение, какое подвергало его жизнь смертельной опасности. Возможно, что все это проявил Епафродит не раз в своем родном городе Филиппах. А последним доказательством или проявлением подвижества было его путешествие в Рим к арестованному Павлу, чтобы передать ему некоторую помощь от церкви в Филиппах. Для того, чтобы попасть из Филипп в Рим, ему нужно было пройти через всю Македонию по прямой линии около 400 километров, переплыть через Адриатическое море и пройти через Италию по прямой линии около 450 километров. А поскольку прямой дороги ни через Балканский полуостров, ни через Италию не было и нет, то ему пришлось пройти не меньше 1500 километров. Все это было сопряжено с трудом и с опасностями. Но он делал это из побуждений – быть братом, сотрудником и сподвижником апостола Павла, и быть посланником и служителем церкви, которая его послала, а сверх всего быть верным Господу Иисусу, который сказал: «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». От Иоанна 15:13. От продолжительного и утомительного путешествия или от перемены климата, но находясь в Риме, Епафродит был болен к смерти. Это очень печалило апостола Павла. Епафродит же печалился не о том, что он болен, а что церковь узнала о его болезни и скорбела о нем. Как только Господь возвратил Епафродиту здоровье, апостол Павел поспешил послать его в Филиппы, чтобы тамошние увидели его и возрадовались, чтобы он совершил свое служение и возвратился к ним. И апостол просил филиппийцев: «Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь». О, как нуждается церковь во все века в подобных Епафродитах, готовых на всякие подвиги, чтобы оказать нужную помощь искренним служителям Христовым, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Это все, что мы знаем о жизни и служении Епафродита. Церковные же предания разноречивы и неопределенны. Имя Епафрас, по мнению одних, является сокращением имени Епафродит и означает «милый», «приятный». и некоторые даже принимали их обоих за одно лицо. Другие же считают, что имя Епафрас происходит от слова «афрос» – «пена» и означает «покрытый пеною». Но значение имени не так важно, как важен человек, носивший это имя. В послании к Колоссянам о нем так читаем. «Как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе». Колоссянам 1:7-8. Из этих слов видно, что основателем церкви в Колоссах был не Павел, не Петр или Иоанн, а Епафрас, о котором можем предполагать, что он был не из евреев. В конце послания к Колоссянам читаем. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе». Колоссянам 4:12-13. Слова апостола «Епафрас ваш» как бы говорят, что он был местным жителем и проповедовал Евангелие Христово в Колоссах, Лаодикии и Иераполе, трех находящихся в близком расстоянии друг от друга фригийских городах в долине реки Ликус. Епафрас не только проповедовал и учил, но не переставал молиться, чтобы Господь совершенствовал уверовавших и исполнял всем, что ему угодно. Послание Колоссянам написано апостолом Павлом из Рима в то время, когда там находился Епафрас. Как он там очутился? Чтобы попасть из Колосс в Рим, нужно было дойти до ближайшего портового города Атталия Памфилии по прямой линии около 150 километров, сесть на корабль и плыть по Средиземному морю. А на такое путешествие требовались не дни, а недели или месяцы. Мы не знаем, что побудило Епафраса на такой подвиг. Скорее всего, забота о духовном состоянии уверовавших, которые начали увлекаться разными философскими системами, течениями и учениями. В послании к Филиппу, которое написано одновременно с посланием к Колоссянам, апостол написал: «Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса». Это подсказывает печальную мысль, а именно, Епафрас, прибывший в Рим, получить некоторые наставления и советы от апостола Павла, был задержан стражей и заключен в тюрьму вместе с апостолом Павлом. С одной стороны, это было очень печально. С другой же стороны, он имел достаточно времени расспросить апостола о многом, чего раньше по причине апостольской или своей занятости не мог сделать. Находясь в одной камере, они много беседовали и много молились, и на этом основании апостол знал и написал, что Епафрас всегда подвязается в молитвах за верующих, находящихся в Колоссах, Иераполе и Лаодикии. Одновременно с посланием к Колоссянам было написано и послание к лаодикийцам, Колоссянам 4:16. Но Богу не было угодно, чтобы оно сохранилось, и мы его не имеем. Послание же к Колоссянам отвечает на очень важные духовные вопросы и является хорошим руководством в жизни церкви. Этим ограничивается наше знание о Епафрасе, но не забудем, что по причине его пребывания в Рим и извещений апостола о состоянии и нуждах церкви в Колоссах, Иераполе и Лаодикии, мы имеем послание к Колоссянам, за которое многие благодарили и благодарят Бога. Апостол Павел отметил нам такие качества Епафраса. Первое. Возлюбленный сотрудник апостола. 1:7. Это лучше диплома не надо. Второе. Верный служитель Христов. 1:7. Для слушающих его наибольшая честь для работника. Третье. Известивший о любви в духе. 1:8. Прекрасный вестник, Некоторые извещают только о худом. Четвертое. Подвязающийся за вас в молитвах. 4.12. Много ли теперь мы имеем таких? Пятое. Имеющий великую ревность. 4.13. Об уверовавших. Где теперь найти таких? Шестое. Узник вместе с апостолом Павлом. Филимона 1.23. Об узниках теперь много говорят и пишут те, которые находятся вне опасности. Седьмое. Остался скромным и почти неизвестным. Господи, пошли нам больше Епафрасов.